Глава 8. Я поднялся на ноги, повелительно протянул ей руку. Она машинально вложила в мою ладонь пальцы, тонкие, изумительно аристократичные, другой рукой все еще укрывала грудь. Я поднял ее со словами. «Да, я сэр Ричард, хозяин Амальфи. Можно даже Ричард Д. В смысле, Ричард Д. Амальфи. А то и вовсе, как здесь говорят, Д. Амальфи. Как графиня де Монсоро или виконт де Бражелон. Ну, были, то есть будут такие. А также я и сэр Гуинг, в смысле хозяин замка Амило. Неплохой, надо сказать, замок, хоть и малость запущенный». Она охнула и попыталась опуститься к моим ногам. Я удержал. «Милорд, но как вы?» «Я паладин», — ответил я. «Кое-что могу». Она помотала головой. В широко распахнутых глазах страх и непонимание. «Но как вы? Святой человек, то есть святой рыцарь, а я ведьма». «Что невозможно для одних, — ответил я, — возможно для иных. Просто мой вектор понимания святости несколько в другой плоскости или в ракурсе, чем понимает основная масса священников, что всего лишь простые и даже больше, чем простые люди. Правильные, но простые. Все зависит от угла зрения, понимаешь? Ну вот и хорошо, что не врубаешься. Так ты даже симпатичнее. А я умнее, соответственно. Теперь лучше подумай, как добираться обратно. Или ты тут живешь?» Она все еще в великом изумлении покачала головой. «Ваша милость, я простая крестьянка из Серых Топий. Там и живу». «Серых Топий? Это где?» «Впрочем, можешь не говорить, в целях безопасности страны и государства». Она поглядывала нерешительно, предложила, запинаясь. «Я могла бы попробовать, если не побрезгуете». «Что?» — спросил я, когда она, не решившись продолжать, умолкла. «Чего?» «А, на тебе и обратно?» «Ну, это было бы только справедливо. Но я настолько пропитался здешними предрассудками, что женщина нам не ровня. Страшусь, засмеют, что меня несла женщина». «Ваша милость, но я не совсем женщина. Я ведьма». Я отмахнулся. «Да какая ты ведьма? С другой стороны, конечно». Она встрепенулась. «Ваша милость, согласны? Ведь я же вас сюда несла». «То было противу моей монаршей воли», — возразил я. «Такое допустимо без урона мужской. Да какая теперь мужская, рыцарской чести? А вот добровольно на тебя залезть, да еще не как на женщину, а как на ведьму, засмеют». «А если ваша милость никому не скажет?» «А молчание не урон ли это моей?» «Впрочем, почему нет? Я не рыцарь, а паладин. К тому же со своим особым уставом, который пока что в разработке. Можно этот вопрос обсудить без сословных предрассудков». Я осмотрелся. Под звездным небом с полной луной черные заросли. Что-то шуршит в темноте, взрыкивает, от земли тянет могильным холодом. Ведьма тоже огляделась, руками все еще продолжала прикрывать то грудь, то низ живота. Уж никакая не ведьма, а женщина, что пришла в себя и устыдилась своей недавней нетрезвости. «А куда ты меня несла? Здесь нет ничего интересного». Она вознамерилась ответить, я отмахнулся. «Молчи, молчи, это я по крестоносной привычке пограбить. Со своим бы замком разобраться, там столько всего. Ладно, и как мы обратно?» «Конечно, как занесла сюда, так пусть и обратно. Еще и компенсацию надо стребовать за моральный ущерб, если физического не наблюдается, но я все-таки не американец, что по судам затаскает. Я мужчина, а настоящий мужчина снисходителен к женщине. Равноправие равноправием, но мы-то понимаем, понимаем». Она встала, согнувшись, уперлась ладонями в колени. «Мой господин». «Да-да», — ответил я, — «так и стой». «А спина не переломится?» «Обижаете, мой господин. Да это я так. Мы, мужчины, предпочитаем женщин послабее, чтоб наши плечи рядом с ихними ширше, а руки толще. Культуристки нам не по зубам». Она посматривала с удивлением. Я подошел сзади, положил руку на одно плечо, вторую на другое, словно собирался проводить массаж предстательной железы. Сейчас это как раз вовремя и оправданно, подумал еще, поколебался. А тут еще одна мысль блеснула, как метеор в плотных слоях атмосферы. «Зайчик! Эй, моя конячка! Давай ко мне! Ко мне, лапушка, ко мне!» Еще и свистнул, как мог. Ведьма разогнулась. Среди темных распущенных волос лицо выглядит особенно бледным, аристократичным, с удлиненными скулами. Пока смотрел, на меня через плечо озадаченно, в ночи как будто шумнуло. Я задрал голову. Дракон или что-то большое, что летают по ночам? Нет, уже улетел. Я снова положил руку ведьмочке на плечо. Напомнил себе о равноправии. Женщины могут еще и штангу поднимать, в спецназ ходить, так что... Зашумело, пахнуло волной горячего воздуха. Ведьмочка взвизгнула, а передо мной возник, упершись копытами в землю, мой зайчик. За всеми четырьмя глубокие борозды. Сам конь мне показался ниже ростом, но когда переступил в сторону и сразу вырос, я понял, что мой конь при резком торможении вошел в землю почти до колен. В глазах багровое пламя, уши торчком, заржал тихонько и ткнулся мордой мне в плечо. Я обнял большую умную голову, поцеловал в бархатные ноздри. Голова разогрелась, как пролежавший в кузнечном горне валун. Я едва не спалил губы. Конь тихонько ржанул, и я сказал счастливо: «Умница, умница, как я тебя люблю, зверюка!» Ведьма прижала обе ладони ко рту. «Мой господин, это ваше?» «А я разве плох?» — ответил я. «То-то, по хозяину и конь!» Она торопливо кивнула. Вытаращенные глаза не отрывали взгляд от черного, как смоль, коня, почти растворившегося на темном небе. Лишь багровые глаза смотрят жутко и пугающе. Да когда распахнул пасть, плеснуло огнем, будто весь полон раскаленных углей. Конь дышал мне в шею. Горячие струйки обжигали кожу. Будь это днем, я бы наверняка увидел струйки дыма. «Вот теперь...» «Ты лети», — сказал я ведьмочке, — «а я за тобой по земле». «Да слишком не отрывайся, я дороги не знаю». Она дождалась. Когда я вскочил на конскую спину, не очень удобно, уже привык к седлу, но на этом коне, что на чугунной статуе. Я повернулся к ведьмочке. Вместо нее пугливо переступает длинными костлявыми ногами неопрятная птица, похожая и на гигантского археоптерикса, вообще-то хренового летуна, и на могучего птеродактиля. Глаз птицы круглый и не мигающий смотрел на меня со страхом и неуверенностью. Я похлопал коня по шее, птица повернула голову и посмотрела на меня другим глазом. «Не очень быстро», — начал я снова, хлопнул себя по лбу. «Погоди, я ж возил в седле спереди и сзади всяких там спасенных от драконов. А ты ж пернатая, значит, кости пустотелые, хоть свистульки из них делай. Давай обратно в человека, садись. Нет, спереди это будет чересчур, я ж не железный. Устраивайся сзади, лучше человеком, а то перья у тебя больно жесткие». «Ваша милость!» «Не спорь с мужчиной», — прервал я строго. «Во-первых, женщина должна лежать, во-вторых, молча». «Нет, нет, вставай и садись, я же сказал. Это просто риторическая фигура. У нас все так говорили в Думе Срединного Королевства. Много, красиво и неважно, что ни о чем». Она обратилась в женщину. Нерешительно взобралась на конский круп, я ощутил ее робкие пальцы на своем поясе. Зайчик всхрапнул, пошел шагом, тут же перешел в галоп. За спиной ойкнуло. Тонкие пальцы обхватили меня за талию, а сзади прижалась теплая, мягкая и горячая. Эх, снова Санагирия явится на всю ночь. «Ну, зайчик», — сказал я, — «давай обратно в наш с тобой замок, только не слишком быстро». Во дворе с факелами в руках мечутся испуганные конюхи. От них сбежал, разворотив стену конюшни, конь сеньора. Все трепещут и не знают, как пойти ко мне наверх и сообщить о такой потере. Когда я проехал через мост и потребовал, чтобы меня впустили, стражи ахнули. Гунтер сбегал в мои покои и обнаружил, что там пусто, хотя стражи на входе в донжон заявили, что хозяин наверху мимо них не проходил, а других дверей нет. Кое-как доказав, что я — это я, во дворе отдал зайчика в дрожащие руки, снова отправился в будто заколдованный сегодня для меня донжон, тело стонет и уговаривает лечь прямо на ступеньках. У входа на лестницу страж отсалютовал копьем, дернулся, пожевал губами и застыл, вытянувшись. «Говори», — велел я. Он суетливо дернул плечом. «Что, ваша милость?» Что хотел сказать, а потом струсил. «Да я вовсе не...» «Я вас насквозь вижу», — пригрозил я. «Забыл? Я же паладин». Он побледнел, признался. «В ваше отсутствие в покое сеньора поднимался отец Ульфила». Я насторожился. Что ему понадобилось? Он сказал, что посмотрит насчет присутствия нечистой силы. Вроде бы в ваших же интересах, ваша милость. Я стиснул челюсти, кивнул. Хорошо, что признался. В первую очередь, верность хранить нужно по отношению ко мне, а потом к церкви. На втором этаже привыкшие к полутьме глаза увидели свет раньше, чем уши уловили шаги. Свет стал ярче, на стене появилась расплывчатая тень, огромная, угрожающая. Я опустил руку на рукоять меча. Из горла едва не вырвался нервный смешок. По коридору топает крохотная старушка со свечой в руке. Что-то бормочет. На ходу толкнула одну дверь, дернула за ручку другую. От каждого движения на поясе позванивает связка длинных тяжелых ключей. Я ломал голову, стараясь вспомнить среди челяди эту старуху. Обычно челядь выше второго этажа не поднимается. Там господские покои, ясно. А сейчас почему? Старушка отворила дверь. Я видел отчетливо. Вошла и закрыла за собой тяжелую створку. Я отчетливо слышал щелчки поворачивающегося ключа. Но когда, выждав некоторое время, потихоньку добрался до того места, там сумрачно блестят вытертые до блеска тяжелые камни. Глупо, конечно, но я пощупал стену, прежде чем вспомнил, что не весь замок повинуется мне. Махнул рукой, дотащился до своих покоев и начал снимать просто неподъемные сапоги. Напротив, на каменной стене, как раз среди скрещенных мечей и боевых топоров, залитый красноватым светом светильников, заблистал белый праздничный свет. Вообще-то праздничным можно сделать любой свет, только врубить поярче. Но этот в самом деле праздничный, взбадривающий, заставляющий верить, что не все потеряно, что Господь не покинул и все такое. Свет залил спальню. Тертулиан не вышел из стены, как в прошлый раз, просто возник в виде призрачного облачка. Затем оформился в человеческую фигуру. Я буркнул. «Обязательно ли?» — он спросил, настороженно. «О чем ты, Ричард?» «О человекообразности», — объяснил я. «Мне показалось, что приходится делать какие-то усилия, чтобы из сгустка материи...» «Лично для меня не важно, в каком виде. Лишь бы человек был хороший, как говорят у нас мудрые старушки». Он покачал головой. В блистающих глазах я уловил изумление. «Сколько тебя знаю, Ричард, все время удивляешь». «А что, не угадал?» «Признаться...» «Ладно, мне самому привычнее, когда вот так. Я же здесь, в материальном мире, а куда приходишь, там и ведешь себя как принято. Ты ведь в своих покоях ходишь голым, а на людях одет, спина прямая, нос кверху». Я скривился. «Камильфо, Тертулиан, раз уж ты заглянул в эту дыру, скажи, что на том турнире? Нет, предсказывать будущее не прошу, сам понимаю, смолчишь. Просто полевую информацию. Здесь я король на болотной кочке, но на турнир съедутся орлы, перед которыми я мельче воробья. Что там можно, что нельзя?» Глаза вспыхнули ярче. Фигура чуточку раздалась вширь, словно святой расправил плечи, примеряя доспехи. Но голос прозвучал строго и с долей тревоги. «Ты угадал! На турнир съедутся сильнейшие! Здесь ты побеждал чаще всего с помощью магии, но для турнира отводят места всегда святые». «Как это?» «На святых местах», — сказал он с сочувствием, — «магия не живет, ни белая, ни черная. Кроме того, перед турниром всех обойдут священники со святыми дарами. Обещает прибыть кардинал Ленковалло, а он почти святой. Вокруг него аура святости на четверть мили. Всякая магия теряет силу. Это значит, что ни твой меч, ни твой лук не будут отличаться от обычных. А если метнешь молот, он останется там, куда добросишь. Так что на турнире только то, что называется честным боем». Я сказал тоскливо: «Честь — понятие растяжимое. Я из таких королевств, где вполне честно крылатой ракетой по бедуину на ишачке». Он сказал несколько суховато: «Я не стану навязывать формулу честности. Однако на юге, куда ты так стремишься, тебе придется тяжко не только на турнире. Еще тяжелее будет другая борьба». «С соблазнами», — догадался я, — «это ерунда. Лучший способ одолеть соблазн — поддаться ему». «Не шути так, Ричард», — сказал Тертуллиан сурово. «Поддашься одному, поддашься и другим. Душу загубить легко». Я поморщился. Теперь уже мой голос прозвучал чуть суше, чем я хотел даже сам. «Тертуллиан, не будь деревенским попиком. Можно и к великой цели идти, даже скакать на коне, и баб трахать направо и налево. То есть, говоря церковным языком, тешить свои низменные страсти. Или это не церковный? Тогда погрязать в похоти мерзкой. Время от времени, но ухитряться не останавливаться. Ты же не останавливался. Вот и меня вся эта фигня не остановит. Я прекрасно понимаю, что вино и бабы — это очень мало. Потому такое не засосет с головой». Он вздохнул. «Эх, Дик, если бы только это. Вино и бабы губят даже сильных, но не умных. Для умных другие ловушки. На юге, кроме очень красивых и развратных женщин, еще и сильнейшие софисты. Они умеют доказать, что цель жизни в плотских утехах, умеют передвинуть цели, заменить истинные ложными. Что-то не так? Почему так смотришь?» Я согнал с лица улыбку. «Извини, Тертуллиан, но ты еще не видел промывателей мозгов, какие каждый день стараются повернуть нас в нужную им сторону. А я видел и слышал каждый день, так что выдержу. Мне бы только попасть на юг. Помоги, а? Ведь куда я пройду? Туда и ты?» «Не совсем так», — уточнил он. «Если останешься христианином, да, но если сумеют тебя перевербовать, да, тогда ты меня в тех краях больше не увидишь. Я ведь и здесь только благодаря тебе. И очень рад, что тебе пригодились доспехи Арианта, его луч и меч». «Доспехи нет», — ответил я честно. «Слишком уж они архаичные. Я в них выглядел бы совсем идиотом или папуасом. Но лук — чудо, да и меч хорош». «Ариант», — повторил Тертуллиан с почтением в голосе, — «он всегда был великим. Да он и есть, герои не умирают. По-прежнему среди живущих только незримы». «И бестелесны», — ответил я скептически, — «и не могут вмешиваться, и ни на что не воздействуют. Так? Это все равно, что умерли, а прах их развеян. По ветру или еще как-то». Он покачал головой. Из-за блеска и сияния я иногда не угадывал, где у него глаза, где брови или выступающие скулы. «Ты не прав». «Почему?» — возразил я. «И почему только герои? Тогда уж и все-все люди точно так же витают среди живущих, но тоже незримы, ни во что не могут вмешиваться, даже если бы и захотели». Он помолчал с большой неохотой. Это заметно. Кивнул. «Верно», — ответил он медленно. «К сожалению, души всех населяют мир. Но я не зря сказал именно о героях. Простые люди жили, работали, существовали, ни к чему особенному не стремились. Да ты и сам знаешь, души их тем более ничему не стремятся. Но герои, герои — люди особенные. На заре мира сражались с богами, очищали землю от чудовищ, а потом боролись со злом среди людей. Наказывали тиранов, сеяли добро. И вот сейчас, когда, как ты правильно сказал, души всех витают в мире, однако только души героев следует принимать во внимание. Почему? Я же сказал, простые люди и при жизни не стремились ничего менять в мире. Пределом их забот было починить забор или удачно выдать дочь замуж. А герои? Герои и сейчас смотрят на мир. Негодуют при виде растущего зла, но сами ничего сделать не могут. Однако же их мощь настолько сильна, что могут побудить живущих к свершениям. Правда, для этого надо, чтобы человек был к этому не просто предрасположен, но и готов. И тогда герой будет в состоянии помочь. Он говорил и говорил, но странным образом эта теология укладывалась в рациональное объяснение. Ведь в моем времени могли объяснить все просто с хлестаковской легкостью. Мы все привлекаем в помощь изречения великих, чтобы укрепить свою позицию в споре, на знаменах рисуем лики святых, Невского и Донского, учреждаем ордена Кутузова и Суворова, то и дело славим Куликовскую и Бородинскую битвы, взятие Берлина, спорим за киевских богатырей, наши они были русские, или же, напротив, совсем украинские. «Надеюсь», — пробормотал я, — «ко мне под руку никто не лезет, ничего не нашептывает. Я сам выбираю». Он кивнул. Мне показалось, что слишком поспешно. Я не сразу понял, что Тертуллиан из деликатности не стал тыкать носом в очевидное. Никто из нас не свободен абсолютно. Всех строят по линейке услышанные с детства песни, сказки, а потом новости из газет, случаи на работе, увиденные в кино или на троллейбусной остановке. Даже когда голосуем против всех или вообще игнорируем выборы, то и в этом наш выбор. «К сожалению, — сказал он, — человек выбирает все время, даже когда он простой римский солдат, что повинуется беспрекословно легату. И потому, дескать, невиновен. Увы, Ричард, виновен». «Да понимаю», — отрезал я. «И у солдата есть выбор. Это мы уже проходили. Никто ни от преступлений, ни от грехов освободить не может». Он развел огромными руками из плазменного огня. По стенам пробежали сполохи. «Ричард, Ричард, опасно быть таким знающим». «Знание — сила», — ответил я. «А почему опасно?» Он ухмыльнулся. «Перестанешь браться за меч. Умные не любят этого дела». У меня все вертелся вопрос. А каково быть существом из силовых или еще каких-то полей? Энергочеловеком? Но не рискнул. Здесь мистики и веры может быть намного больше, чем науки. Понятно же, что любая наука человека сперва лечит, потом полностью избавляет от болезней, затем перестраивает его организм, начиная с простых трансплантаций органов и заканчивая переводом на внутриатомную основу. Но неужели у них наука ушла так недалеко? Или это нащупали где-то в один из последних периодов, когда восстанавливали крохи былой мощи? Тертуллиан передвинулся в сторону. Я уж подумал, что решил показаться и другим. Однако свет разом померк, комната погрузилась в чадящую полутьму. Глаза медленно привыкали к слабому красноватому свету факелов. Я пытался понять, зачем же он появлялся. Осталось чувство, что это одна из косвенных проповедей, когда старается натолкнуть на путь истинный или же отвернуть от пути пагубного. «Спать», — сказал я себе заплетающимся от усталости голосом.